Мефистофельский хохот зрел, как землетрясение, в глубинах сознания восставшего из небытия аспиранта Дроздова. «Правильно понимаешь», — уже не командирским, а отеческим тоном повторил за отделом, поскольку подождал и примерно за 30 секунд не дождался от аспиранта никакой разумной оценки событий. Что делал в эти 30 секунд аспирант? Похоже, все свои силы он потратил на то, чтобы сдержать мефистофельскую улыбку, уже прям-таки выламывавшую ему губы. «Конспирацию понимаешь?» — добавил заводделом еще один осторожный вопрос. Аспирант только механически кивнул. «В общем, так». Вновь с военной твердостью сказал заводделом и еще раз ткнул своим маленьким копьем чью-то визитную карточку с аккуратными латинскими буковками. «Считай, что грех я беру на себя. Другого выхода у нас не было. Я обещаю тебе полную компенсацию. Первое. Предзащиту не позднее сентября. Второе. Защиту к Новому году, самое позднее в феврале. И третье. Две ближайшие их поездки по линии космического агентства ООН твои. Это Австрия и Индия. Четвертое. В общем, я еще оставил тебе возможность хорошо заработать. Это отдельный разговор. Твое слово. Говори, что думаешь, без дураков». Аспирант давным-давно расстался со страшной маской и соломенным нарядом, но теперь чувствовал себя самым натуральным подземным духом Нуго, великим, зловещим и могучим. «Я согласен». Также твердо по-военному ответил он, замечая, что смотрит на начальника через зловещие прорези. «Все правильно». «Ну вот, мужской разговор», — сыто сказал начальник, и весь добродушно раздался за своим столом. Все-таки он продолжал глядеть на аспиранта внимательно, поскольку тоже обладал интуицией, ее особой начальничьей разновидностью, и та подсказывала ему, что аспирант им еще вовсе не понят. Что этот аспирант решительно соглашается с начальством, потому что имеет какие-то свои загадочные мысли. «Главное, что меня теперь никто не выдал», — сказал аспирант, явно входя во вкус заговора. Зав. отделом снова переместил свое мощное тело к столу, даже навалившись им на крышку. «Вот как!» Удивился он тому, что тайный союз сразу оказался таким неожиданно крепким, и заговорил даже с некоторым смущением. «Ну, Гена, я уже говорил со всеми и с каждым по отдельности. Могу поговорить еще раз. А у тебя что, есть какие-то свои соображения?» «Есть», — взрывоопасно подтвердил аспирант. «Ну, они проверяли источники поступления образцов». Начальник вперил взгляд в аспиранта и заставил себя понимающе ухмыльнуться. «Интересный вопрос задаешь, Гена. Они хотят уточнить кое-какие адреса по некоторым образцам. Мы взяли отсрочку. Соображаешь причину?» «Соображаю. Почти». «Правильно соображаешь, Гена», —